Вращение глазами для собирания алхимического элемента и поднятие легкого ветерка, регулируемого дыхания, показывает, что духовность и жизненность движутся совместно. Дань Цзин сказал, духовность поднимается вращением глаз, а жизненность – дыханием, приводящим в движение воспроизводящие жизненные силы. Это является микрокосмической сублимацией воспроизводящей силы. Но если при этом пропускается очищение, тогда воспроизводящие жизненные силы перемешиваются друг с другом, и их уже невозможно будет разделить для алхимических целей. Б. Микрокосмическая сублимация жизненности была описана в главе 6. Метод состоит из вращения глазами по 9 раз в каждой из 4 фаз, от А к Б и Ай, или всего 36 раз, чтобы поднять положительный огонь для целей запирания таинственного затвора Пи Гуаня, и затем вращение глазами по 6 раз в каждой из 4 фаз, от Г к Д, Ай и А и Ай, или всего 24 раза, чтобы опустить отрицательный огонь для целей открывания таинственного затвора Кан Гуаня. Эти обороты проходят 4 кардинальные точки А, Д, Г и Ай, чтобы сублимировать в жизненность уже собранную воспроизводящую силу. Но если не произведено очищение, то воспроизводящую силу нельзя полностью преобразовать в жизненность. В. Эта глава учит методу собирания пренатальной основной жизненности для укрепления духовности, связывая тем самым 4 положительные и отрицательные начала Си, Го, Инь, Ян, чтобы создать микрокосмический элемент. Когда появляется свет жизненности, он указывает на образование этого элемента и его тонкое действие, присутствие духовности. Практикующий должен помещать как духовность, так и жизненность перед исходной полостью духовности, цзи, цяо, между и позади глаз, чтобы все 3 элемента, воспроизводящая сила, жизненность и духовность, соединились в одно целое. Чтобы достигнуть этого, сначала нужно заморозить духовность и вернуть ее в первобытную тьму, пока в этом состоянии предельной тишины и покоя она не начнет излучать, освещая всю пустоту пространства. Тогда следует держаться центра, между и позади глаз, чтобы осуществить единство с целью возвращения к источнику. Пока центр удерживается для осуществления этого единства, свет духовности еще молод и неустойчив. И если он может исчезнуть или измениться, тогда практикующий должен вращать глазами от А к Д, С и Ай, и обратно к А, то есть через 4 кардинальные точки микрокосмической орбиты, сосредотачиваясь на возвращении жизненности обратно в нижний Дань-Тянь. Тогда жизненность возвращается к своему источнику, жизнь становится безграничной. Это является преобразованием основной жизненности для укрепления духовности, которая есть моя духовность недуховности, то есть нечто невыразимое. Поэтому мастер Ляо Кун сказал, когда дракон и тигр сливаются, и солнце и луна соединяются, тогда в середине состояния неясности созидается таинственная жемчужина –